После привычного ритуала с проверкой ловушек зеркалом, мы поднялись наверх и замерли, глядя на иссохший труп в богатой одежде, лежащий на большой кровати, и еще один труп, в женской одежде, точнее, ее остатках, мешавший поднять люк и теперь валяющийся около верхушки магического камня. «Этот маг успел вернуться от роковой горы и умер уже здесь, не глядя на нас», — произнес Фатих. «Значит, и все его имущество осталось здесь», — также бесстрастно и довольно подтвердил Торн. Эти слова оказались правдой. В столе и шкафах нашлось так много всяческих магических вещей и вещиц, что лица моих спутников невольно расплывались в улыбках. Камень поиска показал еще пару тайников, один в полу, другой, в стене, за столом. Понятно, что здесь мы задержимся надолго. Найденные предметы выставили на поверхность камня и, с удивлением, глядя, как маги судорожно перелистывают найденные книги-брошюры, я понял, что и они сами не знают названия и смысла применения многих вещей. Это очень хорошо. Я тоже надеюсь пройти вместе с ними магический ликбез. Глава 16. Нападение в ночи. Пришлось позвать мужиков и переложить скелеты на одно покрывало, пока мы открывали ставни, и вынести их вниз, на четвертый этаж. Конечно, сплошной зашитый от сквозняка ставни, даже двойные, не дают, но нам всем показалось, что воздух слишком спертый, а мертвецы неотступно таращатся на новых гостей пустыми глазницами. Интересно то, что женский скелет лежал около люка, и, с другой стороны, тоже кто-то поднялся и умер под ним, не означает ли это, что, кроме повелителя, был у его женщины и другой возлюбленный, живший в башне? Сколько разных тайн и чувств умерло вместе с их обладателями, навсегда унесенные страшной бедой? Да, такая участь искателей сокровищ и магических предметов, приходится беспокоиться насчет прежних владельцев, отряхивать прах усопших со своих ног и рук буквально. Ближе к ночи эта комната смотрелась бы пронзительно страшно, но, с открытыми окнами и залитой лучами ареала частью комната, страхи не появились. Все мы взрослые люди и знаем, куда и зачем пришли. Мало того, есть понимание, что все башни придется очистить от останков прежних жителей и владельцев, чтобы разобраться с наследством, которое они оставили нам. Это титанический труд, пожалуй, не на один год и не таким незначительным количеством ищущих. Пока магам не требуется все, что хранится в башнях, им надо что-то такое, о чем они знают и надеются найти. Меня в известность не ставит, так что я пока в неведении, только понимаю, что искомое может найтись в башнях самых сильных магов, то есть в следующем ряду этих грандиозных сооружений, самых близких к вулкану. Но и здесь найдется много интересного, особенно для меня. Выросшие в башнях, мои спутники много чего знают или могут догадаться о предназначении предметов, которые Фатих достает из глубины большого комода и огромного стола с кучей ящичков, складывает на поверхности этого стола, пытаясь сразу сортировать. Огромный шкаф, покосившийся на подломанных ножках, криво стоит, упершись в стену. Он забит толстенными книгами в кожаных переплетах, стопками бумажных или еще каких листов. Даже на моих спутников количество печатного продукта производит впечатление, они пока боятся подступиться к нему, понимая, что просто утонут в этих объемах. Надо несколько дней здесь провести, чтобы кратко ознакомиться и перебрать пару тонн печатной и рукописной продукции, отсыревшей и, поэтому, достаточно тяжелой. Я бы, конечно, тут остался на месяц и помог разобраться, но, кто же меня здесь оставит? Мне тоже надо в самые крупные башни, к тем, кто, возможно, ходил между мирами или, хотя бы, пытался это сделать. Там таких шкафов может оказаться целый этаж, понадобится месяцы работы, чтобы найти нужное мне одному, конкретно, знание. Я дойду со всеми до этих крайних башен, и там уже буду смотреть, как мне поступить. Если удастся улизнуть от спутников с месячным запасом продуктов и хватит сил и нервов просидеть в одиночестве в таких неуютных местах, среди мертвецов и тлена их надежд и желаний. Пока я заглядываю из-за плеча на то, что расставляет на столе Фатих, первый меч вытащил из небольшой оружейной комнаты Торн, плюс еще он снял со стен парочку, взвесил их, присмотрелся и выбрал один. Можешь принести обратно все то оружие, что взял со второй башни. Здесь есть вещи, гораздо интереснее, сказал мне маг третьей степени и, достав из богато украшенных ножен, показал очень красивый и, какой-то, хищно опасный, длинный и узкий меч. Этот, гораздо сильнее, по магическому воздействию. Он крутил его в руке, любуясь отблесками на идеально чистом лезвии и не замечал, как недовольно морщится учитель, добравшийся до второго комода. «Понятно, он не видит смысла меня так уж вооружать, поэтому мне хватило бы и обычного оружия», по его мнению. Но Торма возбуждает хищная красота оружия, которое он достает из оружейки. Там есть и луки, и он показывает один из них учителю, который тоже начинает восторгаться изделием, замечая, что тетива, конечно, погибла, и просит приятеля посмотреть, нет ли там запасных. Запасные находятся, целая коробка, в еще живом, вроде, состоянии, и он бросает осматривать полки комода, начинает менять тетиву и констатирует, что все же она погибла от мороза. Видно, что в этой башне мы можем застрять, поэтому я спускаюсь вниз и приношу все то, что прихватил в предыдущий. Оставляю на полу вооружейное и получаю с небольшими разъяснениями тот же меч, новые кольчугу и шлем, и, вдобавок, копье. Все эти красивые экземпляры, магические, посильнее оставленных, я спускаю их вниз, на четвертый этаж, и оставляю пока прислоненными к магической колонне. Пора им зарядиться и порадовать меня. На верхушку магического камня мои спутники расставляют часть от найденного добра, негромко обсуждая его между собой, так, чтобы слова не доносились до моих ушей. Поэтому я спускаюсь вниз, чтобы не смущать и не насторожить раньше времени обоих магов. Там я сижу за столом и добротно перекусываю. В башне незаметно пролетело 3 часа, через пару часов наступит темнота. Я смотрю на опускающееся светило, на его лучи, падающие под большим углом вокруг башни, на ее суровый контур, и пытаюсь представить, что чувствовали умирающие люди и маги. Днем ареал хорошо пригревает, можно загорать, но к вечеру становится очень холодно, и мы второй день ставим палатки. В одной ночуем мы втроем, и в другой, мужики и слуги, места всем хватает, магическое заражение себя никак не проявляет, поэтому рано ложимся спать, оставив повозку и лошадь между палатками, накрыв ее заранее припасенным одеялом вместо попоны. Меня просит поставить сторожек, маги не хотят трать ману даже самую малость, если есть на кого спихнуть эту обязанность. Ночью сторожек срабатывает, несколько смутных теней пробираются к лошади, которую с одной стороны прикрывает повозка, с другой – костер, и я поднимаю и магов со слугами, готовясь отразить нападение. Мужики кидают в затухший костер несколько охапок веток, и в свете разгоревшегося хвороста я вижу 8 здоровенных теней, светящиеся глаза на метровой высоте, и понимаю, что эти волки внушают серьезное уважение из-за своих размеров даже моим спутникам. Раздается вой, и тени бросаются к нам, на повозку запрыгивает, похоже, альфа-самец стаи, намереваясь перескочить на спину лошади, но, сбитый ударом маны, улетает за повозку. Маги контролируют пространство с другой стороны от костра, люди, с другой, и я с ними вместе, но тени слишком быстры. Я успеваю отбить назад одного из зверей, другого, которые летят прямо на меня, но оставшиеся врезаются в стену из слуг и людей и сносят ее. Я отбиваю из зубов одного слугу, ударом маны отправляю волка, склонившегося над ним, в темноту, проламываю спину еще одному, грызущему закрывшегося руками мужика, и все кончается. Волки исчезают, и где-то за кругом света кричит один из мужиков, которого они утащили с собой, но крик быстро затихает. Пришло время подводить итоги, и я понимаю, что нас так сильно потрепали, что разговор о дальнейшем движении вперед будет трудным. Мы сохранили лошадь, но потеряли одного из слуг, которому перехватили горло, он уже затих. Также истекает кровью один из мужиков, которого трепал сбитый мною волк, у него порваны руки и грудь, не проходит и 10 минут, как он тоже отходит. 2 других поранены не сильно, по одному разу им досталось острейшими клыками, разрезы, как скальпелем, ровные и длинные. Рак сжимает в руках копье, которое пригвоздило в земле одного из волков, еще живого. «Ольг, возьми факел и проводи меня в башню», кричит учитель, и мы бежим наверх, светя друг другу, и поднимается по лестницам. На верхнем этаже он подбегает к магическому столу, некоторое время ищет что-то на нем, подсвечивая факелом, и начинает спускаться со словами. Она уже хорошо зарядилась. Внизу он подзывает к огню обоих раненых и, обнажив места разрезов, проводит с каждым манипуляцией непонятной штукой над местами ранения, и раны, хорошо кровоточащие, затягиваются на глазах. Мужики стонут и норовят потерять сознание, похоже, что процедура болезненная, Их по очереди поддерживает оставшийся невредимым человек из прислуги Фатиха. Потом я добиваю своим копьем раненого волка, и слуга вытаскивает, фиксирующие того на земле, копье из его ребер, прихрамывая, подходит к учителю. Он тоже ранен в бедро, которое все в крови, ложится на спину и получает сеанс целительной магии, потеряв сознание в конце. Торм пока стоит на охране нашего разгромленного лагеря. Лучше нам было бы разместиться в башне, но я здесь новичок и не знал ничего про то, как нападают полярные волки. Почему наши предводители не приготовились к такому развитию событий, я не понимаю. Мы могли и лошадь завести на первый этаж, разгрузить повозку и двери прикрыть, обороняться от таких быстрых зверей там гораздо легче. Теперь понятно, что с ночлегами на улице придется завязывать. Еще одна такая атака в темноте, и никого из мужиков и слуг не останется. Даже возницу утащит, несмотря на его умение обращаться с мечом, которым он смог отразить нападение зверей со своей стороны. Ночь проходит в тревогах, раненые спят около костра, маги тоже. Один я поддерживаю умение поиска и подкидываю до рассвета в костер сухостой. Пусть все выспятся и отдохнут, я свое доберу утром и на повозке, если мы тронемся отсюда. Когда светает, я вижу трупы трех волков перед нами, и еще одна туша валяется вдалеке. Пожалуй, это тот, которого сбили с повозки. Мы ополовинили стаю, вроде их напало около 8 зверей, паре еще от меня хорошо досталось. Так что, одну атаку мы переживем и на открытом месте, но очень этого не хочется проверять. Поднимаются слуга и возница, меняют меня на посту, раненые еще спят. Маги тоже встают и сразу уходят в башню, продолжать разбирать найденное добро. Я ложусь спать, изрядно вымотанный трудной ночью. Будет меня уже к завтраку, когда светило поднялось. Все собрались вокруг столика и хлебают кашу с мясом и маслом, лица мрачные и уставшие, у магов задумчивые. Я подхожу к котлу, накладываю себе щедрую порцию и не спеша ем, подставляя лицо лучам ареала. Слепит хорошо, я даже задумываюсь про изобретение солнцезащитных очков для этого мира, включаю орлиный глаз, и аппетит у меня сразу пропадает, когда, внезапно, могу разглядеть, на расстоянии сотни метров от нас, следы волчьей пирушки. Чертовы твари не потащили украденного мужика далеко, только скрылись из виду и сразу растерзали его. Отставляю тарелку и отбегаю в сторону, думая, что меня вырвет. Но желудок успокаивается, и я, смахивая слезы с глаз, возвращаюсь к кучке людей и нелюдей, не обращающих на мое поведение внимания. Что будем делать? Повелитель, обращается, наконец, один из оставшихся мужиков к учителю, что с нашими покойниками, и к чему готовиться. Фатих переглядывается с Тормом и, немного выждав, говорит: нам нужно еще день провести здесь, самое малое. Значит, покойников хороним, хотя земля здесь трудная, каменистая, и смысла особого нет. Глубоко не закопать, волки все равно достанут их. Можно в подвал сложить пока или навсегда, там посмотрим. Давайте их пока в подвал заносите, ни зачем им на светиле лежать, и попробуйте могилу откопать. По результатам решим, говорит второй маг. Мне становится понятно, что магам, в общем-то, наплевать на своих людей. Пока живы, пользу приносят и нуждаются в поощрении, как погибли, так и пес с ними. Но другие слуги и обслуга не поймет, надо все же вести себя, как заботливый хозяин. Преданность своих людей – важная часть этой жизни, и часто, самой жизни. Ночевать будем в башне. Фатих показывает на вход в первый этаж и повторяет мои слова, сказанные ему ранее: заведем лошадь туда, повозку разгрузим и все занесем. Ворота поставим обратно на место и закрепим, как сможем. В пару копий каждую дверь легко оборонять, а мы сверху их огнем отгоним. Если волки придут, потрепали мы их, все же, хорошо, еще одна стая вряд ли здесь появится. Да, могилы копать на каждого не надо, делайте всего две пока. И Фатих отпускает людей заняться делами. Я пока достаю свое новое оружие, прихваченное вчера, и иду наверх, менять его на новейшее, которое уже зарядилось. Ситуация изменилась, и учитель косо больше не смотрит на мое усиление с магическим оружием. Стоял бы я впереди строя, в заряженных кольчуге и шлеме, с таким мечом, которым и уметь владеть не особо надо, просто коснуться противника и все, может, и не было бы у нас таких потерь сегодня ночью. Точно, не было бы, повелители сами виноваты в такой убыли личного состава. Теперь же каждый человек на счету, если еще идти дальше, поэтому кольчуги и шлемы раздают всем оставшимся обычные, Конечно, магические ничем не помогут простому человеку, они гораздо легче и без маны хуже защищают. Я выбираю себе копье, непростое, можно было бы назвать его «копье бога», настолько оно красиво, легко и грозно. Ставлю его тоже на зарядку, сам подхватываю меч, который вчера показывал Торм, и отхожу подальше от башни, где пытаюсь вспомнить все движения, которые выучил еще до своей смерти на берегу Протвы. Когда посещал гвардейский спортклуб, Генс провел со мной пару занятий с мечом, показав самые основы работы. Он еще тогда отметил, что с моей силой, у меня получается очень легко мечом крутить, как пушинка, и я могу не париться с умением. Просто рубить и бить со всей силой, и никто, кроме настоящих мастеров, не сможет мне противостоять. Мы с ним сражались на тренировочных, деревянных, и то, он жаловался, что, когда я умудрялся попасть по его мечу, то, сушил ему руку каждый раз. Меня он легко переигрывал, научившись отводить удары вскользь или в сторону, но, с настоящими мечами такое не пройдет, если ты не такой уж великий мастер. Попотел с полчаса, даже возчик ко мне подошел, кое-что подсказал и добавил, что для волков хватит моего умения. Только я рассчитываю именно на копье, но и меч в дорогих ножнах, смотрится солидно, когда висит у меня на боку. После этого посмотрел, как копаются могилы, похоже, что Фатих прав, дело идет тяжело, камни все крупнее попадаются, и из неглубокой могилы звери быстро выроют покойников. Проще будет оставить их на мумификацию в подвале, но приятели погибших стараются, время еще есть, и посмотрим, насколько им удастся углубиться в неподатливую землю. На верхнем этаже, в жилище покойного хозяина, идет тщательный осмотр найденного добра, обычные красивые безделушки отделяют от магических, которых гораздо меньше. Вчера, на радостях, маги решили, что все найденные – это непростые вещи, сегодня убедились, что ночь на магическом камне не изменила ничего в большинстве предметов, поэтому и занимаются сортировкой. Я вижу, уже знакомые скаши, магические глаза, но браслета и камня поиска здесь нет, видно, правда, что это редкие вещи. Зато столько всего нового и непонятного. Магам некогда объяснять мне, что это такое и для чего предназначено, они и сами про некоторые предметы понятия не имеют. Меня поставили просматривать содержимое бумаг, искать любые упоминания про магические вещи и описания к ним, говоря современным языком, чтобы идентифицировать находки. Чем я с удовольствием и занялся, перекладыванием и разглядыванием бумаг, отсыревших за годы долгой зимы. Так как все поверхности заняты уже, я приспособился раскладывать и сортировать отдельные листы и сшитые брошюры на кровати, предварительно перевернув матрас вверх низом и убрав под него все белье, ибо бурые следы, оставшиеся от хозяев, настроение мне не улучшают совсем. Дело идет не быстро, хорошо, что в распахнутые настежь ставни по кругу самой башни попадает достаточно света. Еще и Торм, для ускорения процесса, поставил с двух сторон от меня зарядившиеся камни светильники, когда начало темнеть на улице. Отличное приспособление, эти камни светить начинают от одного толчка маной, когда заряжены. Таких нашлось 6 штук, 3 камня светит нам, 3 штуки лежат на камне, заряжаясь. Оказалось, что на долгую работу их не хватает. Все же, началось темное время суток, пришлось оторваться от захватившего меня с головой дела, съесть ужин и начать подготовку к ночи, полной опасности. Глава 17. Башня около Роковой горы. Мощный магический стол камень заряжает камни-светильники так же быстро, как они разряжались, поэтому свою работу мы продолжили и в сумерках. Мои усилия начали давать результаты, в нескольких брошюрах попались описания каких-то магических предметов, я передал их партнерам, и по двум они смогли определиться, что у нас нового. Не стал скромничать я, раз уж моя помощь так помогает. Еще одно приспособление, лечить переломы костей, отвечает Торм, рассматривая зеленый фигурный камень. А чем сегодня лечили? Это было для мяса и кожи. Разные такие вещи, оказывается, даже и не знал про такое приспособление, приятель учителя доволен. Второе, не особо нужное пока, обучать птицы все такое, объясняет он следующий магический предмет, в форме головы птицы. И мы работаем дальше, потом учитель приходит на помощь ко мне, и мы быстро разбираем еще несколько пачек, но удача неблагосклонна к нам, ничего нужного не попадается на глаза. Ставни закрыты, печка топится внизу, выведенная на крышу труба греет помещение, не давая холодному воздуху заморозить нас. Ближе к полночи, мы отправляемся спать. На третьем этаже башни расстелены наши одеяла и плащи на сложенной в два раза палатке. Здесь же на разложенном столе дожидается нас котел с кашей, укутанный в одеяло. Хорошо все же, когда есть прислуга, которая с радостью возьмет на себя все бытовые трудности своих повелителей. Накормит, присмотрит и спать уложит. Голова гудит от ускоренного просмотра кучи бумаг, но я очень доволен. Сегодняшний день прошел не зря, я здорово разобрался в том, какие бумаги про что написаны, как они выглядят и что я могу сразу отложить в сторону. В государстве магов оказались утверждены общие стандарты оформления на так называемые магические предметы, и я уже научился по одному виду бумаги и первым словам на заглавном листе определять, про что она и куда ее положить. Надеюсь, это умение мне очень поможет в поиске нужной лично мне информации. Получается, что те маги, которые делали разные магические предметы, писали на них аннотацию и продавали или обменивали ее тоже вместе с самим предметом. Так как все прошли одну школу, поэтому в оформлении присутствуют и общие закономерности в подаче информации. Мужики с единственной крысой спят на втором этаже, начальство решило дать всем выспаться перед трудным переходом и не устраивать баталий с ночными хищниками. Съестное подняли на второй этаж, чтобы ничего не привлекало волков, но те и сами не пришли, почувствовав, что добыча слишком колючая, или нашли кого, то другого в качестве добычи. По рассказам выживших, полярные волки смело врывались в дома и сараи в поисках добычи, даже двери выбивали своей большой массой. Вставленные в проемы двери остались на своих местах, как и повозка на улице. С утра мы вернулись к своему занятию, перебирая литературу уже втроем. С оружием разобрались, Фатих переставил со своего лука на находку тетиву и уже попробовал новое оружие, вернувшись с обалдевшим видом, настолько первые выстрелы из нового лука поразили его. Нашлись и стрелы с магическим накопителем, которые тоже заряжены после ночи на столе. Теперь наш маленький отряд серьезно поднял свои боевые способности. Все обычные люди в кольчугах с мечами и копьями в руках, даже в шлемах, одаренные в магической броне, с мечом, копьем и луком, отмеченными печатью сильнейших магов Черноземья, которые выплавлены на всех изделиях. Конечно, все это на себя мы не надели прямо сейчас, перед выходом к Роковой горе, но оружие лежит на виду, сверху барахла на повозке, в полной боеготовности. Могилы выкопать в полный, хотя бы рост, не удалось, поэтому похоронили останки одного и тело второго мужика, погибших ночью. Слуга не стал заморачиваться для другого крыса, они не из одного землячества, поэтому его оставили в подвале. Выходим перед обедом, котел уже готов, пока едет укутанный одеялами на повозке. Сегодня нам надо пройти не так много, всего километров 25 до башни из первого ряда, поэтому мы с утра занимались нашими находками наверху. Понятно, потребуется неделя, чтобы хотя бы все отсортировать, и месяц, чтобы подробно разобраться со всеми бумагами. Опознанные предметы забрали с собой, вместе с аннотациями, остальные сложили в тайник и закрыли его магическим замком, потом также закрыли люк на последний этаж и прислонили двери в проемы, чтобы всякие звери не шастали по первому этажу башни. Мужики забили по несколько плоских камней, чтобы укрепить их в проемах, и отбыли с чистой совестью. Впереди основная цель нашей экспедиции, одна из главных башен. После настоящей сокровищницы в этой башне, как мне показалось, я жду каких-то совсем невероятных чудес от будущей встречи с наследием одного из великих магов. Но попутчики успокаивают меня, услышав мои надежды. Ты так-то не разгоняйся, хозяин последней башни может оказаться ничуть не слабее или менее могущественнее, начал свой рассказ Торм. Последнее время наш сосед как-то стал лучше ко мне относиться, чем мой учитель. Больше рассказывает и объясняет, не так жестко настаивал на поездке именно со Штольцем, в общем, то ли играет доброго следователя, то ли, правда, поверил в мои намерения положить свою жизнь за дело магов. Я, в ответ, больше с ним общаюсь и расспрашиваю, вот и сейчас, внимательно слушаю. Это век назад, когда маги пришли сюда, в этот мир, они оказались примерно одинаково сильны, все или седьмого, или, даже, восьмого уровней. Конечно, не сразу, а, когда провели несколько лет на севере, около могучих источников маны. Они и построили свои башни в пределах прямой видимости от Роковой горы, после победы над всеми правителями Черноземья и Севера. Общество, которое они принесли на эти земли, оказалось гораздо более справедливым и человечным, чем то, которое существовало до них. Ты же не будешь с этим утверждением спорить, опять, что ли, небольшая проверка. Так мне даже ману не надо посылать себе на пальцы, чтобы спрятать свое отношение к словам Терма, я и так с ними согласен абсолютно. Конечно, нет, социальный строй и устройство государства магов оказались очень справедливыми. Какие тут могут быть споры? Возмущаюсь я. Все равны, а одаренные присматривают за стадом своим, часто неразумным, утверждаю я дальше, относясь к этому вопросу в прошедшем времени и чувствуя себя абсолютно честным в этот момент. Вот, если сейчас меня спросить, правильно ли то, что нынешние маги хотят вернуть себе прежние права и власть, тогда мне придется прибегнуть к своей мане, чтобы не спалиться. Но вопроса такого не следует, ибо не лежит он в канве разговора по душам. Так вот, дети этих магов стали немного слабее отцов, внуки гораздо слабее, то есть они едва могли дойти до пятого уровня, только некоторые до шестого. Дело дошло до того, что женщин-внуки, не все, но некоторые, привели не из этого мира, чтобы родить более талантливых, в смысле магии, детей. И что это помогло? Вопрос у меня заинтересовал тоже. Помогло, но не очень, все же нужен больше для способностей ребенка, именно отец маг, как оказалось. Дети женщин их другого мира развивались немного быстрее, но уже на стадии юношества, различия стали несущественны. Поэтому больше этим никто не занимался серьезно, вести сюда людей из других миров слишком сложно и хлопотно. Поэтому, в башнях на второй и третьей линиях можно встретить более сильных магов, чем те, кто по наследству получил башни около роковой горы. Так что, не факт, что мы идем к более богатой башне, может быть и наоборот, закончил Торм. У вас же есть карта с башнями и теми магами, кто там проживали, неужели непонятно, куда стоит идти? Продолжал недоумевать и задавать вопросы я. Непонятно, улыбнулся Торм, и я понял, что он врет. Сигнал раздался у меня в голове, сосед-маг поленился закрыться от меня, и я первый раз получил результат на запрос о том, говорит ли мой собеседник правду. Ничего, я не буду особо настойчивым, но запомню, что есть какая-то весомая причина идти к роковой горе и башням возле нее. Хотя, я и так это знал, по намекам и недомолвкам, которые услышал, когда участвовал в общих переговорах по скашам. Есть какое-то знание, которое ведет моих спутников вперед, несмотря на отличную добычу, которой много осталось в пройденных башнях. Конечно, мы много времени потеряли, могли бы сразу дойти до башен около вулкана, однако, мои попутчики, как дети, тоже не смогли пройти мимо соблазнов попадающихся по дороге жилищ магов. Для них наши находки оказались, как игрушки под елкой детям перед Новым годом. Да и усилились мы знатно оружием и тем самым редким камнем поиска. Однако, не за этим они идут, что-то, глобально меняющее расклад на доске противостояния с людьми Астера, Гордея и Муклена, им нужно. Просто необходимо, ведь мои спутники умные, взрослые люди, и они отлично понимают, что шансов на победу против Астера у них нет. Как нет армии и силы настоящей, какое-то чудо-оружие, или суперспособность. Ладно, хорошо поговорили и... Да видно издалека, многоэтажной башни, мы подошли за пару часов до сумерек. Этот колосс оказался более потрепан, чем предыдущие, досталось ему явно сильнее и внушительнее, двустворчатые двери, ведущие в огромный, в два раза выше, чем в башнях до этого, первый этаж, продержались не больше своих предшественников. Вырубать обе не стали, одну оставили на месте, вторую взломали и аккуратно, помогая себе досками и бревнами, открыли наполовину. Видно, что оставлять следы взлома и проникновения внутрь мои спутники не хотят. Зачем, это мне непонятно, только одно объяснение имеется, чтобы не расстраивать нашего конкурента тем, что его опять обскакали. Даже вскрыли не ту дверь, которая встречала нас своим потрепанным видом, а ту, которая смотрит на роковую гору и немного поменьше размерами. Вокруг башни виднеются останки множества хозяйственных построек, фундаменты хранилища львов, погибших под огромной тяжестью снега и льда. То, что лошадь распрягли и загнали внутрь первым делом, затолкав вслед за ней и повозку, убедило меня, что дело в маскировке. На первом, высоченном этаже не обнаружилось покойников, ни обычных, ни ходящих, только спертый воздух, который понемногу проветривался, пока не открыли пару ставен на втором этаже, и сильный сквозняк довольно быстро очистил огромный первый этаж. Не было ни смрада, ни другого запаха, и этому нашлось объяснение. Двери между этажами оказались приоткрыты, и ставни на окнах третьего и четвертого этажей тоже. И там лежали две пары скелетов, заключивших друг друга в объятия. Кто-то из прислуги не захотел умирать в темноте и страхе. Выбравшись наверх, они приоткрыли ставни и, погибая, смотрели на величественное зрелище извергавшегося лавой и пеплом вулкана. Когда заглянули в гигантский, многоэтажный погреб, сначала не увидели ничего подозрительного, кроме невероятных запасов зерна в огромных каменных амбарах. Оказалось, что погреб многоэтажный, и в самом низу посланные мужики нашли те же самые останки людей, только гораздо более многочисленные. Что и понятно, сама башня похожа на средневековый небоскреб. Моих спутников это известие совсем оставило равнодушными, их можно понять, впереди может оказаться огромный джекпот, если хозяин башни умер в ней и все его добро осталось с ним. С двумя мужиками обслуги мы поднимаемся по широкой лестнице наверх. Второй, третий и четвертый этажи встречают нас своей пустотой, и только влюбленные скелеты пустыми глазницами любуются друг другом, переплетясь в объятиях. Все мы несем по факелу в руках, еще у нас есть с собой все шесть камней и светильников. Пятый этаж оказывается закрыт сверху, поэтому двое мужиков выбивают дверь, и я вижу настоящую библиотеку из четырех стоящих шкафов, прислоненных к стенам, и двух, рухнувших на центр помещения. Тут работы на пару месяцев, иначе и не скажешь. Мне становится грустно, так как я представлял объем, который мне придется перебрать, примерно в пару шкафов. Ничего, может, все рассортировано именно по шкафам. Богато жили господа маги, библиотека личная очень впечатляет. Шестой этаж тоже закрыт, процедура повторяется, и теперь маги поступают осторожно, осматривают покои через то же зеркало, сначала один, потом другой. Но поставленные запоры и ловушки исчерпались за 12 лет, хоть и привязаны к невероятной толщины магнитному камню, заканчивающемуся огромным столом, из которого толстенная колонна все так же уходит наверх, на последний этаж. Да, энергии необъятное количество в наличии, но без управляющих заклятий и умений ничего не работает. Подновлять такие хитроумные ловушки необходимо пару раз в год, как поясняют мне мои спутники. Они отправляют мужиков вниз, поднимаются по ступенькам и осматриваются в комнате. Я следом за ними ступаю с лестницы на пол комнаты и тоже стою, потрясенный. Круглое помещение, по всей длине стен обшито красивым деревом. На потолке высотой в 4 метра висят пара огромных люстр, похожих на хрустальные. Две огромные кровати заняты тремя скелетами в женских платьях, вернее сказать, остатках платьев. Скелеты лежат по стойке смирно, вытянув кости рук вдоль тела, все на спине, и похоже, что такая поза свидетельствует о наступившей смерти в беспамятстве, или они были убиты заранее. Похоже, у мага был свой гарем, или это его жена и дочери. Только, где же он сам? Вырывается у меня фраза, и я умолкаю. Как-то глупо она звучит в такой момент, когда наследники магического умения через 12 лет пришли познакомиться с оставленным ничьим наследством. Ничьим, но потрясающе огромным. Наверняка, мы все узнаем, когда поднимемся наверх. Кивает на деревянную лестницу на кирпичных опорах Фатих. Она притаилась в углу огромной комнаты, пара шкафов и гардеробная с множеством платьев и нарядов, упавших с вешалок, устилают пол в ней, отвлекая внимание от скромной лестницы. Нетерпение в моих спутниках чувствуется уже очень сильно, они обходят, не обращая больше внимания на останки умерших здесь людей, кровати. Идут прямо по платьям и, остановившись около лестницы, неотрывно смотря на закрытый люк, которым лестница заканчивается. В руке у термосолидный топор, которым мы рубили деревья перед повозкой, он поднимается к люку, оставив свой факел Фатиху, и с силой бьет по люку. Люк дрожит, но не поддается, удары сыпятся один за другим. Но неудобная позиция и невозможность хорошо размахнуться не дают ему выбить тяжелый и еще крепкий массив дерева. Утомившись, он передает топор Фатиху, и теперь уже мой учитель обрушивает удары на преграду. Преграду, мешающую добраться до того самого, что перевернет мир и подчинит его власти магов, личной власти моих попутчиков. Судя по торопливости и странности поведения обычно спокойных и разумных людей, то есть нет, конечно, не людей магов, по их прикидкам, это самое лежит наверху, и крыша у них от этого знания стремительно улетает. Они сменяют друг друга и лупят по люку, которому хоть бы хны, оба уже красные и мокрые. Но позвать меня на помощь у них даже мысли не возникает, они даже не замечают моего присутствия, находясь всеми мыслями по ту сторону преграды. Длится это буйство уже полчаса, когда мне надоедает ждать. Мысли что-то изменить прямо сейчас, пока они так заняты борьбой с люком, у меня появляются. Но, я не могу решиться на это, плана у меня нет, а придумать смертельный экспромт у меня не получается. Оружия тоже у меня с собой нет. Вступать в магический поединок в относительно небольшом помещении с двумя умелыми магами, настроенными крайне решительно, не хочется. Кажется, стоит подойти мне к ним вплотную, и они сразу нападут, без предупреждений. Такое помешательство я вижу у них в глазах. Я даже не знаю, что они ищут, и хочу увидеть сначала то, зачем они сюда пришли, чтобы понять, что мне делать. Хотя и боюсь, что тогда будет поздно. Со своим факелом в руке я спускаюсь по темным лестницам между этажами башни и нахожу застывших в ожидании людей и одного слугу на втором этаже. Повар варит что-то в котле, я сглатываю слюну и говорю: «Двое, возьмите бревно на первом этаже и идите за мной». Свечу факелом им вниз и жду, пока они поднимутся наверх с увесистым бревном, потом сопровождаю наверх, навстречу частым ударом, иногда перестающим нарушать покой мертвых. Когда выбившиеся из сил маги передают топор друг другу, их тупость и упорство начинают пугать даже меня, что же говорить про обычных людей. Затаскиваем бревно наверх и отвлекаем упарившихся магов от такого захватывающего для них процесса. Появление своих людей заставляет их успокоиться и отойти в сторону от лестницы, как только они замечают бревно. На простых людей реакция спокойная, тем более, своих слуг. Несколько минут возни с бревном, от увесистых ударов люк поддается и еще через пару ударов отлетает наверх и падает с грохотом. Оба мага отталкивают мужиков и, подхватив факелы, взлетают стрелой по лестнице, скрываясь на верхнем этаже. Несколько секунд ожидания и счастливый крик, сначала Фатиха, потом Торма, говорит о том, что они нашли то, что так искали. Глава 18. Шар счастья и погоня. Радость в голосах меняется настоящим счастьем. Похоже, что нашли искомое. И теперь еще удостоверились, что это то самое, о чем неясно намекали в коллективном общении. Я решаю подняться, но, на всякий случай, остаюсь стоять около люка, не пытаясь приблизиться к попутчикам. Они вдвоем навалились грудью на край магического стола необъятных размеров, протянули руки вперед и что-то держат в них, держат, и очень счастливы, судя по голосам. Отсюда мне не видно, что именно привело в восторг моих спутников, но, я не тороплюсь приближаться. Настоящее счастье в голосах магов говорит, что они находятся в крайне возбужденном состоянии и способны внезапно показать истинное отношение ко мне. Каким оно будет, я не знаю, не хочу так рисковать. Поэтому смирно стою и жду, пока маги успокоятся и придут в себя. Пока оглядываю помещение с трехметровым потолком, на котором также повешены две большие люстры, похожие на хрустальные. Стены также обшиты деревом и затянуты тканью ярких, когда-то, цветов. Теперь она побуревшая и покрыта пылью и грязью за 12 прошедших лет, еще и разошлась кое-где, обнажая дерево. Причина этого – не до конца закрытое окно, обе ставни в котором распахнуты наполовину и сейчас, от ночного ветра на большой высоте, покачиваются в такт, как привыкли за много времени, с тех пор, как лежащий около окна скелет хозяина башни распахнул их в последнем усилии. Хотя, может и не в последнем, просто долго любовался красивой картиной, чувствуя, как умирает. За окном темно и ветрено, в комнате очень холодно и, подумав, я подхожу к нему и прикрываю разбухшие ставни, как могу плотно, стараясь не наступить на останки прежнего владельца этой огромной недвижимости с потрясающим видом на, иногда, действующий вулкан. Ставни со скрипом глубоко влезают в рамы и отсекают звуки за пределами помещения, зато маги немного приходят в себя и смотрят в мою сторону, по-прежнему не убирая руки с какого-то предмета в центре стола. Сначала в глазах я вижу непонимание того, кто я такой и как посмел нарушить это сказочное состояние счастья и восторга. Но, вскоре они приходят в себя, продолжая вопросительно смотреть в мою сторону. «Господа маги, вас можно поздравить, я перехожу на «вы», чтобы подчеркнуть торжественность момента и добавляю, и всех нас, магов, тоже можно поздравить». Мой голос разрывает атмосферу счастья, хотя, нет, ее порвал скрип ставни и уже добило мое обращение. Маги приходят в себя, поднимаются от стола, и я вижу пару секунд, лежащий на столе, светящийся изнутри, как будто стеклянный или хрустальный шар, размером примерно в 15 или 14 сантиметров. Фатих накидывает на него какой-то мешок, и шар пропадает из поля моего зрения, по которым помогает ему, приподнимая сам шар и протаскивая под ним горловину мешка. Они не отвечают и не обращают внимания на мои слова, занятые самым важным делом в своей жизни, как я понимаю. Торм смотрит печально, как мешок с длинными лямками вешается на грудь учителя, как он удачно пристраивается там. Похоже, что этот мешок специально сшит именно для переноски светящегося шара. Именно в таком положении нашли его рядом со столом или на самом столе. Даже я, видевший шар всего пару секунд, испытываю легкое чувство сожаления, когда дивный свет исчезает за суровой тканью. Почему-то я вспоминаю в этот момент те самые палантиры из «Властелина колец». В тот момент, когда они светились в фильме, они точь-в-точь напоминали этот стеклянный шар, как мне кажется. Воспоминания о фильме очень стертые и нечеткие, только какие-то обрывки и осколки, отмечаю я про себя. Фатих по-хозяйски поправляет мешок с шаром на груди, замирает на несколько секунд, держа руки именно на шаре и, похоже, получает ответ от него. Лицо его расплывается в довольной улыбке, он похож на счастливого человека и сразу приветливо отвечает мне: «Да, Ольг, мы с Тормом нашли то, что принесет нам победу в войне, и нам и тебе», добавляет он после небольшого перерыва, начиная осматривать помещение. «Всем нам», поправляет его Торм. «Думаю, Фатих, хватит уже считать нашего друга не совсем нашим другом и сторонником. Он прошел с нами все испытания и поучаствовал в возвращении силы в наши руки. Это дорогого стоит». Фатих не спорит. «Я согласен с тобой, мой друг. Ольг, ты заслужил в этот счастливый день стать нашим другом и единомышленником. Мы с Тормом признаем это, и все наши сообщества теперь признают». «Отлично, мне больше ничего и не надо», отвечаю я на признание меня членом сообщества. «И что мы теперь делаем? Наша экспедиция подошла к концу или продолжается?» Маг третьей степени немного молчит, но предлагает вскоре отдохнуть здесь, переночевать и завтра рано утром отправиться в соседнюю башню. Я смотрю на него с удивлением. «Мы только пришли сюда, здесь собраны все богатства хозяина башни, ничего не осмотрено и не найдено, и уже уходить?» Но учитель, как видно, хорошо понимает своего друга, его устремления и надежды. «С находкой этого палантира все меняется в целях нашего похода, это я хорошо чувствую. Да, ночуем и рано утром выходим», говорит он и, глядя на мое удивленное лицо, продолжает: «Это не обсуждается. Теперь мои слова не обсуждаются. Вообще, запомни это, Ольг». «Спасибо, друг», внезапно благодарит Торм его очень довольным голосом и, с усилием отводит глаза от мешка на груди приятеля, потом отворачивается и обходит всю комнату, останавливаясь около останков прежнего хозяина. «Благодарим тебя, великий Кранель, за то, что сохранил для своих верных последователей и учеников эту силу и мощь. Теперь мы гордо подхватим эстафету великих магов и вернем себе земли, власти прежнюю силу. Все одновременно вернем и горе тем, кто встанет на нашем пути», проговаривает он и кланяется останкам. Многообещающая фраза, впрочем, я и не сомневался в таких намерениях бывших хозяев Черноземья. Так он знал, к кому мы идем в гости, и они оба надеялись найти этот шар здесь. Теперь нашли и считают, что они победители. Сразу изменился тон разговора и со мной, и с Тормом, причем последний воспринимает это как должное. Что же за сила скрыта и заключена в нем? Почему тяжелая, бесперспективная война считается теперь выигранной? Мы спускаемся вниз, время уже позднее. Нам постелили на втором этаже, где пол и стены почище, на третьем и четвертом, как и на седьмом, все покрыто пылью и грязью, из-за раскрытых ставен лежат покойники, как и на шестом, на пятом мало места, из-за упавших шкафов и тоже грязно. Вот так, башня огромная, но ночевать без генеральной уборки ее самой осталось немного места. Надо день на это потратить, которого уже нет в наличии из-за странно поспешного решения учителя. Вопросов много, есть о чем подумать в темноте нашего этажа, чем я и занимаюсь, проглотив тарелку каши и запив ее сладким чаем с медом. Мои спутники ушли куда-то вниз, им не терпится обсудить свою находку наедине, чтобы никто не мешал и не слышал откровенные слова будущих властелинов Черноземья. «Хорошо, конечно, что я принят в сообщество, о чем мне торжественно объявил, теперь, абсолютно точно, важнейший его член. И Торм, Похоже, понял, что его друг сделал головокружительный рывок вперед по силе. Уж не знаю, как у них это оказалось обговорено, но теперь он только просит и не настаивает, принимая, как должное, что так и должно быть. Ранний выход и переход означают, всего скорее, погоню за таким же палантиром. В ту же сторону ушел и вреднюга Штольц. Что же теперь означает эта гонка? Мы должны опередить его или отнять шар палантир у него. Насколько я понял, этот палантир для нынешних магов важнее жизни, он дает силу и мощь, смысл жизни становится ясным, нагибать и пробивать, уничтожая сопротивление. Штольц, если уже нашел его, а не копается в башнях по дороге, если нашел, то абсолютно точно не отдаст никому, как и Фатих. Наверняка, такой мешок для переноски и создан, чтобы связь хозяина с палантиром оказалась вечной и непрерывной. Сколько же таких шаров в наличии, про это мои попутчики еще ни разу не обмолвились, более того, они даже не знают, где они должны находиться, в какой именно из башен. Судя по восторгу, охватившему их, такие шары могут быть не везде. Тогда возникает вопрос, почему же они столько копались в пройденных башнях, почему сразу не устремились сюда, к вулкану? Получается, что точно они не знали или не верили, что могут найти эти шары и поэтому усиливались по дороге, как могли. Судя по жадности нашего конкурента, он еще должен копаться где-то позади нас, наверное. Тогда наша экспедиция спешно пойдет, только обыскивая башни, от одной к другой, чтобы собрать все шары, сейчас влево от роковой горы, потом вернется обратно и проверит правую сторону. Влево сейчас идем, чтобы перерезать конкуренту дорогу и оставить меньше шансов на удачу. Что будут делать маги при встрече, я не знаю, но, судя по всему, наличие палантира хорошо влияет на мозги хозяина. В какое чудовище превратится маг четвертого уровня Штольц, если его хочется постоянно убить и без такого шара? Кажется мне, что шансов разойтись мирно у двух мародерствующих банд теперь, точно, осталось немного. С такими мыслями я уснул и проснулся на минуту только, когда пришли мои соседи и осветили наши спальные места камнем-светильником. «Ольг, просыпайся», — потряс меня Торм, как мне показалось, стоило мне только закрыть глаза. В свете камня видно, что у него ни капельки сна в каждом глазу и он почти пританцовывает, в ожидании скорого выхода и перехода к новой башне. Вышли без завтрака, по темноте, благо, что дорога еще сохранила свои очертания и растительности здесь немного повылезала, можно не обращать на нее внимания. Внимания и не обращали, сильно торопились вперед обогнать конкурента. Торм, похоже, себе все руки и губы искусал, проклиная все дни, проведенные в предыдущих башнях. Считай, потраченные зря, на всякую ерунду, по сравнению с шаром-палантиром, дающим почти безграничную мощь своему хозяину. Замки магические на всех этажах Фатих поставил, теперь, с таким прибором, ему это нетрудно делать и быстро получается. Я, кстати, еще такому чудодейству не обучен, могу только разглядеть магический скрытый зарядом маны и убрать магическую защиту. Через 5 часов после подъема мы добрались до второй башни, стоящей издалека целой, с закрытыми ставнями и оставшимися в неприкосновенности дверями. Но это только на первый взгляд опытные маги, как мы подъехали, быстро рассмотрели свежие следы лошади, которые уходили в сторону следующей башни, мужики качнули двери, и они упали сразу, одна, вовнутрь, другая, наружу. Торм с Фатихом исчезли внутри, следом и я за ними забежал, чуть не вляпавшись в кучу свежего говна за порогом, уже кем-то раздавленную. Похоже, это специально сделано, такой веселый, по его мнению, привет, нам оставил весельчак Штольц со своими людьми. Эта башня оказалась поменьше нашей, всего 6-этажная, поэтому поднялись мы гораздо легче, ведь и пролеты между этажами не такие громадные. Рассмотреть при подъеме много я не успел, все здесь, как везде. На 5-м этаже нашлась библиотека, на 6-м хозяин башни на кровати, то есть его скелет, в окружении других женских скелетов. Этот не стал уходить в одиночестве и по отдельности от своих женщин, устроили все вместе групповое кладбище. Но это не главное, только я поднялся на этаж, как немного выглядящие безумными, оба мага пробежали мимо меня, здесь нечего делать, он забрал его, и, правда, на запыленном магическом столе явно виднеется чистое место и специальная подставка для шара-палантира, как уже я привык его называть, ведь точного названия мои попутчики мне так и не сказали, стараясь вообще не обсуждать со мной этот вопрос. Подставка в форме рамки квадратной формы, с круглым вырезом внутри, не давала шару скатиться с магического стола, когда он стоял на зарядке. Похоже, Штольц забрал заряженный шар, забыв прихватить подставку. Если бы здесь оставалась одна подставка, пылью покрылась бы вся внутренняя поверхность, а так, остался ровный чистый квадрат без пыли, хорошо видный, если посветить фонариком. Понятно, чего маги копытами бьют. Теперь Штольц уравнял шансы, если бы в этой башне он ничего не нашел, разговор оказался бы с ним короткий. Только слушаться беспрекословно и все разговоры. Теперь же придется вежливо разговаривать, не с позиции силы совсем. Куда они так понеслись, интересно. Неужели хотят догнать и отнять Палантир, сомнительная эта затея. Или не дать овладеть вторым шаром. Похоже, что ушел Штольц со своими людьми недавно, то есть сегодня утром. Тоже понеслись к свободной еще башне, идти навстречу нашей команде. Понятно, дело совсем не перспективное. Пора поговорить с нашими магами, только для этого пришлось долго бежать, ибо удалиться от башни они успели на добрые полкилометра. Даже мысль мелькнула, отстать от них и остаться в этой башне или той, из которой утром ушли, но не стоит себя в такой совсем безвыходный угол загонять. У меня с собой ни еды, ни оружия нового, такого классного нет. Сколько я здесь продержусь? День-два. Все на повозке, подпрыгивая, быстро уезжает в сторону поднимающегося по небосклону светила, бросая небольшие тени позади самой повозки. Такое дезертирство с поля боя мне точно не простят. Фатих очень крутым стал, не станет долго думать, даже, если не уничтожит на месте, то о хорошем отношении можно забыть навсегда. Сейчас и проверяется личная преданность новому великому магу, судя по изменившемуся голосу Терма. Готовность отдать жизнь за великого мага. Придется быстро догонять повозку, что я и делаю. Через 2 часа такой гонки, когда мы все уже выдохлись, летевший впереди всех Фатих остановился и предложил дальше двигаться спокойно. Впереди сплошная равнина, башня уже хорошо видна. Если они не ушли в сторону, а по следам видно, что не ушли, то они уже в башне. Деваться им некуда, один Штольц против 3 магов в бой сам не полезет. Поэтому пора отдышаться и подумать, как с ним разговаривать. Торм, блестя лихорадочным взглядом, согласился с ним безоговорочно. Надо подумать, как с таким придурком мы можем договориться. Боюсь, что никак не получится, вздохнул учитель, у него заряженный источник, теперь он с нами не будет разговаривать, как мы думали. Теперь ему не прикажешь, договариваться с ним точно бесполезно. В чем проблема-то? У него 1 шар и последняя башня, где он его еще может найти. У нас за спиной 2 башни проверенных и еще 3 непроверенных. Так, я все никак не мог понять причину погони. Да, все так, подтвердил мои слова Фатих, держа руки на своем мешке. Так, почему мы тогда бежим за Штольцем? Если у нас за спиной осталось еще 3 башни, вы что, точно знаете, где они могут быть? Продолжал задавать вопросы я. Ответом мне было молчание. Потом Фатих поманил нас с Тормом в сторону, подождал, когда мы подошли, и негромко сказал: мы не знаем, сколько источников осталось, в каких башнях они лежат. Может, в этой, он показал на видневшуюся впереди башню, лежит последний источник, и сейчас Штольц выбивает двери, чтобы добраться до него. Мы должны проверить и убедить Штольца поделиться источником со мной, тогда у всех будет по одному, это будет честно. Желание Терма стать великим магом, понятно, но Штольц делиться не будет, абсолютно точно. Это я спинным мозгом чувствую, с новой силой, сводящей с ума, и разговоры будут недолгими. Главное, для меня, не лезть на рожон, пусть великие теперь маги сами разберутся. Глава 19. Неудавшиеся переговоры. В свете сказанного и теперь ожидаемого поворота событий, ноги сами не несли меня вперед так же быстро, как шли маги, явно торопясь к своей цели. Но деваться никуда, одному мне здесь не выжить и не получить необходимые знания. Фатих, на адреналине от своей новой силы, желающий, как видно, ее попробовать в настоящем деле. И Торм, прикоснувшийся к силе, попробовавший это ощущение водопада энергии, теперь страстно мечтающий о таком же шаре Палантире и готовый всем рискнуть для этого обладания. Может, постоянный недостаток своей силы, десятилетиями ощущаемое чувство неудовлетворенности собой и своим талантом, чувство вины за свою слабость перед сообществом слабаков, именно Все это составляющие так быстро и качественно превратило достаточно успешных по жизни людей в конкретных нагибаторов и наркоманов силы. Я, конечно, не держал так называемый источник в руках, не могу судить о скорости и силе привыкания к нему и способностям, которые он дает, и не подержу, если только не смогу поймать рыбку в мутной водичке. Я даже не знаю, что это за шары, откуда они взялись в этом мире и что надо сделать, чтобы источник признал тебя. Судя по тому, что Фатих теперь постоянно прикладывает, каждые 5-10 минут, руки к мешку, висящему на груди, это поглощающее личность чувство. Может, только поначалу, я не знаю, плохо, если это навсегда. Почему мои спутники оказались не уверены в наличии таких источников в башнях великих магов, я не знаю. Может, слухи о них доносились до начинающих колдунов в качестве фантастических рассказов или смутных легенд. Все же, все они стали магами еще первого-второго уровня на момент наступления беды. Вряд ли с ними делились информацией о делах сильных мира сего. Скорее всего, они должны были остаться на всю жизнь в качестве подай-принеси для своих учителей, скупо делившимися с учениками крошками знаний. Ведь и сами эти учителя не могли подняться выше 4-5 уровней. Учитывая, что самые сильные маги жили как можно ближе к Роковой горе, тогда те, кто управлял в башнях теперешних магов Севера, и сами оказались не выше 3-4 уровней. По терминологии сообщества магов, они немного презрительно и, даже без желания обидеть, назывались «поскребышами». Так иногда, скорее в шутку, в общем разговоре ускоши, проскальзывало это слово в ироническом контексте. Даже такие маги, состоявшиеся, как личности и удачливые хозяева в своих имениях, как мои попутчики, чувствовали себя поскребышами. Что же говорить о том же Штольце, не пользовавшемся признанием и популярностью в сообществе, получавшем постоянные пинки от других магов, вполне, конечно, заслуженные. Ведь и хозяином, судя по его самого и его слугах виду, он оказался откровенно аховым, на уровне того же Кремера или еще хуже, как тот маг, в башню которого я попал после встречи и невольного спасения Кремера от подвалов города и пыточного железного стула. Может, зря я так поступил, отправил бы его в засаду и дело с концом. Не знаю, насколько смогли бы этот маг и Кремер совладать с силой источника, скорее всего, у них бы просто снесло голову окончательно. Но и учитель, и тот же Торм, все они, несомненно, попали под сильное влияние Палантира и даваемого им безбрежного океана силы. Что уж тут говорить о неслабом, но откровенно жалком неудачнике Штольце, за его рассудок поздно уже беспокоиться. Но и лезть в башню, в которую он успел зайти и, пусть всего на час, опередить нашу погоню, я бы не стал ни за какие коврижки. Этот откровенный мудак, абсолютно точно, воспримет все попытки поговорить и, тем более, намеки, что надо делиться найденным, как попытку нападения и будет защищаться изо всех сил. А сил у него теперь не меньше, чем у Фатиха, скорее, гораздо больше, ведь у него рядом, в паре метров, магический камень, который может поддерживать его силы и восстанавливать их в быстром темпе. У нас же, только один источник, пусть нас и больше гораздо, что только негативнее повлияет на поведение мага 4-й степени. Но идти, почти бежать приходилось не за страх, а за совесть. Не зря учитель суровым взглядом постоянно одаривал свою маленькую армию. Черт, опять за чужие интересы придется воевать и погибать. Интересно, если погибнем мы с учителем, кто из нас окажется, если окажется, на столе в храме? Только я, как пришелец с записанными кодами, или и он тоже, как прошедший усиление на столе? На месте моих спутников, я бы довольствовался одной такой находкой, плюнул бы на Штольца и вернулся к еще неосмотренным башням. Шансы 3-1, потом, в них столько ништяков и всякого богатейства, что можно будет нанять наемников, откуда угодно, из Астри, Бейств или даже Сатума, пусть и немного найдется таких падких на монету опытных людей, чтобы значительно усилить свою бестолковую армию. Вдумчивое изучение накопленного добра, и самое главное, чужого опыта, дадут такое же преимущество магам, как и использование источников в войне. Это все так, но это медленный, постепенный путь, в который надо привлекать всех оставшихся магов, переселяться со всем скарбом и добром в новые башни, осваивать новые возможности год или два, гонять экспедиции и оставлять башни без присмотра, не получится, иначе, тогда все это освоение займет лет 5. Учитывая неприкрытую зависть и постоянную борьбу за силу, оставшимся магам, даже под угрозой гибели, будет очень трудно договориться между собой, это я отчетливо понимаю. Тем более, наличие радикалов очень все осложняет. А уж, наличие радикалов с одним или двумя шарами, источниками силы, делает и просто невозможным любые договоры. Наверняка, радикальная часть магов сразу попрет в атаку на окруженные людские города и сможет прорвать оборону. Заряжать палантир они могут в ближайших башнях, даже не спрашивая разрешения хозяев на это. Смогут выбивать сильными ударами по 5-10 воинов за раз. Неделя такой войны и люди оставят города, а в Астере очень возбудятся от таких новостей. Возбудятся и пошлют несколько диверсионных групп, почти смертников, под лозунгом «Победа или смерть», и убедятся, что могли давно так сделать. 50 рассредоточенных арбалетчиков нашпигуют болтами и владельцев палантиров, неважно, заряженных или разряженных, а с поддержкой полусотни гильдейских, с отличными лучниками, просто выкосит все население башен. Маги, может, и отсидятся первое время в башнях, но много сухого дерева и постоянный обстрел по окнам выкурит всех, рано или поздно. Придется оставшимся и выжившим магам удирать в башни к вулкану, здесь они смогут отсидеться, но наступать больше не получится, потеряв всех своих слуг и даже мужиков. Эти мысли пролетали в моей голове, пока мы приблизились к башне и остановились, не подходя слишком близко. Огромное здание казалось неживым, но следы вели именно сюда, к дверям, пока закрытым. Скорее, просто поставленным обратно. Зловещая тишина повисла над башней и ее окрестностями, поджилки прямо затряслись перед дракой. Сама башня оказалась семиэтажной, тоже, сильно потрепанной внешне, с потрескавшейся кладкой, все ставни на ней закрыты и внутри очень тихо. Все закрыто, но я уверен, что ждет за одной из них первых шагов наших магов сбрендивший от избытка дармовой силы Штольц. Не удержится он и от разговора, поди, губы себе кусает, ожидая, когда учитель начнет вызывать его. Так и случилось. Только Торм подошел поближе в башне, только, по кивку Фатиха пара мужиков припустила к дверям, как распахнулось одно из окон по фронту башни. Прямо над дверьми, к которым подбегали посланные мужики, появился собственной персоной маг Штольц. Не усидел все же без зрителей и представления, тем более, есть повод для гордости, башню-то он пораньше занял и теперь может послать нашу компанию куда подальше, как был послан и сам, совсем недавно. За это время много чего изменилось и он теперь может это наглядно показать, с превеликим удовольствием. Некоторое время он пристально смотрел на Торма, застывшего в 50 метрах от башни, потом перевел взгляд на учителя и долго рассматривал его, потом, что-то выяснив для себя, кивнул головой, мельком мазнул взглядом по мне и выглянул наружу, предупредительно погрозив пальцем теперь уже застывшим внизу мужикам. «Доброе утро, уважаемый маг четвертого уровня Штольц, а точно ли оно доброе, маг четвертого уровня Фатих?» Сразу отозвался из окна собеседник, не стал гордо и долго молчать, все же, очень хочется поговорить в новом качестве владельца необъятной силы, чего же ему не быть добрым, у нас, у всех отличные новости для нашего общего дела, разве не так, очень даже правильно вел разговор учитель, дело-то у нас общее, да пути к нему разные. Штольц казался непоколебим в своей правоте, и, даже, подозрительно спокоен, нехорошо это, как-то необычно для него, мгновенно возбуждающегося придурка. Подумал я и порадовался, что стою около солидной канавы, почти окопа полного профиля, образовавшегося на месте одного из фундаментов.